Вы подъезжаете к школе. Здание выглядит пустым и унылым. Летние каникулы, все ученики разъехались. Кабинет директора расположен в конце длинного коридора. Дверь из темного лакированного дерева с табличкой «Мерлин Гринвуд», директор, слегка приоткрыта. «Мисс Гринвуд, мы расследуем исчезновение Анны Льюис. Нам нужно задать вам несколько вопросов». «Да, мне уже звонили из полиции и просили подготовить список учителей, которые вели занятия у Анны. Анна — одна из лучших учениц нашей школы, ответственная, старательная. Ее чудесные работы часто выигрывали на конкурсах. Но в последнее время что-то изменилось. Она перестала уделять учебе должного внимания. Особенно жаловался мистер Мартинес». «Сейчас проходят какие-либо занятия? Может быть, дополнительные уроки? Кто-то из учителей бывает в школе в это время?» «Уроков нет, школа закрыта на каникулы, но некоторые преподаватели ведут факультативы. Но, насколько я осведомлена, Анна не посещает их. Раньше она посещала художественную мастерскую, но сейчас она закрыта. Мистер Рейнольдс отказался вести дополнительные занятия. Сами понимаете, зарплаты у наших учителей не самые высокие, а молодой амбициозный художник мечтает о славе. Может, он даже уехал из нашей глуши». «Благодарим за помощь, мисс Гринвуд. Если появится новая информация, свяжитесь с нами».